а также обе советские разведки. Сотрудником военной разведки в составе группы Чочева был, например, Жечо Гемюшев, Шварц. Объединенная резидентура разведупра штаба РКК и ИНО, иностранного отдела ВЧК, формируется в 1921 в Германии, который также становится центром работы разведок в Европе. Во главе ее стояли Сташевский и Бортновский, опытные уже разведчики, отличившиеся в период гражданской войны на Западном фронте. В стране работали Фирин, Кривицкий, Пес, Розе, Фишер, Лаго, Фишман. В 1922-м начинается многолетнее тайное военное сотрудничество Германии и СССР. Советская военная разведка активно участвовала в подготовке революционных событий в этой и других странах Европы. 1923-1924. Первые резидентуры, которые охватывали ряд городов Северной и Южной Италии, были организованы Фишманом Страуяном. Среди многочисленной агентуры, приобретенной ими как среди русских эмигрантов, так и среди итальянцев, были Зедлер, Герберт, работавший впоследствии в Китае, Сильва, позднее нелегал в Австрии и Румынии, Бартини, ставший крупным советским авиаконструктором, Йофан, впоследствии известный советский архитектор, построивший дом на набережной. В Китае по договоренности с правительством Сунь Яцена с 1922 года работают десятки советских военных советников, которые оказывают помощь на фронтах гражданской войны и в подготовке кадров военных специалистов. Их оформление и отправкой занимался разведотдел штаба РКК. Среди них были и военные разведчики. Некоторые из военных советников пришли на службу в военную разведку уже после китайской командировки. Среди основных объектов деятельности военной разведки в этот период важнейшими были ближайшие западные соседи Советской России, в том числе и Латвия. На нелегальной работе там в начале 20-х годов были братья Эрнст и Вильгельм Янберги, впоследствии известные как Теркон и Лазовский. Многие годы, 1920-1928, проработал в Латвии Шиман. Одним из руководителей военной разведки в этой стране был помощник начальника, затем начальник регистрационного отдела Петроградского военного округа Кирхенштейн. Польша стояла на первом месте в списке государств, которым военная разведка уделяла внимание еще во время гражданской войны. Среди других успешно действовала в начале 20-х годов нелегальная резидентура в Кракове, созданная Залесской. Ее люди были и в польской политической полиции, дефензиве. Многочисленная разведгруппа «ДАР», сформированная в основном из русских эмигрантов, действовала в Гданьске, в то время вольный город Данциг. Руководили ее работой гданьские коммунисты Рауба и Гинце, а также бывший белогвардейский капитан Беланин. Группе удалось, в частности, добыть документы о шпионской деятельности немецкого информационного бюро по Востоку «Остинформ» против Советской России. Кроме того, ДАР помогал русским эмигрантам, желающим вернуться на родину. В вооруженных силах Польши действовал польский коммунист Овсиянко. руководители военной разведки в Польше, легальные сотрудники разведуправления,